Глава 29. День начался неожиданно. Сначала все было как обычно. Завтрак с домашними, препирательство с мелкой приставалой Хинатой, которой все надо знать и в каждой бочке затычкой служить и свои 5 йен везде вставить. Мама, которая прямо-таки светилась от счастья, что я в академию перевожусь. Она вчера ходила форму покупать, вернее заказывать. Как же, мимоходом упомянула соседкам, что она для сына идет форму заказать, ведь сын у нее переводится. Да, в Академию Белого Феникса не хухры-мухры. Видимо, созерцание кислых физиономий соседок было удовлетворяющим и познавательным. Мама осталась довольна. Форму сошьют, мерки мои она отдала, говорит, что я вырос и в плечах раздался. Жених. Опять всплыла тема бьянки и ссоры. Тут у мамы дуализм и противоречие, потому что, как оказалось, бьянка-то, что поляки говорят, имеет голову до интересу, а вернее, очень деловая девушка. Как так у нее столько всего и всего за год? Загадка. Но сеть заправочных, парочка модных брендов одежды и косметики. В общем, оказалась бьянка завидной невестой сразу. То есть маме, конечно, было бы лучше, если бы ссора Тян была с деньгами бьянки-сан. Но тут уж как получилось. В очередной раз отстоял свое право оставаться одиноким и неженатым. Если я был султан, был бы холостым, а также право выбирать время, место и ту самую. Огорчил маму, в общем. Тут же исправился, пообещал, что буду с ней советоваться и все такое. В конце концов, был отпущен в школу с напутствием, что и правда еще молод, погуляй пока. Хината, кстати, опять полотенцем по заднице получила за предположение, что пока я гулять буду, половину женского населения города перегуляю. Вот с академии и начиная. Неожиданности начались в школе, вернее, с ворот школы. Обычно ворота у нас распахнуты настежь и не запираются даже на ночь, и все желающие ходят туда и сюда совершенно беспрепятственно, потому как дорога к знаниям не должна быть завалена булыжниками. Но сегодня перед школьными воротами маячил Фукуяма-сенсей, наш физрук, в своей синей спортивной мастерке и с бакеном через плечо. Странно. С другой стороны, может, просто ходит или ждет там кого-то. Хотя то, как он держит бакен на плече, напоминало солдат из имперской стражи, тех самых стражников врат. «Такахаси!» окликает он меня, едва увидев. «А ты чего тут делаешь?» «Да бегу я, бегу, Фукуяма-сенсей, еще полчаса до уроков», отвечаю я. «Неужели начали отмечать у ворот? Вот блин, но время у меня еще есть, вроде бы». «Что? Да ты не опаздываешь! Что ты тут делаешь?» Физрук похлопывает себя бакеном по плечу, многозначительно так. «В школу иду, у нас математика первым уроком», поясняю я, чувствуя у себя на плечах вырастающие капитанские погоны. «Такахаси, Кента, капитан Очевидность, что ты делаешь? Иду в школу». «Ах, да, еще и дышу, и смотрю. С удивлением так смотрю на Фукуяму-сенсе». «А ты у нас больше не учишься, Такахаси-кун», — говорит он и достает откуда-то из-за пазухи листок бумаги. «Вот, смотри, приказ о переводе. Вчерашним днем, между прочим». «Что?» Беру листок и внимательно изучаю. «Так, дата, подпись, название и номер школы действительно. Приказ о переводе некоего Такахаси в Академию Белого Феникса. Вот же масаракш! Не могли дать до конца недели походить. И что за театр с физруком на воротах? Что, теперь меня в школу физически пускать не будут? Никогда такого не было. Всегда ходили кто захочет, даже вон из академии там или вообще посторонние. А тут серьезно взялся за меня директор. Наверное, он полагает, что пока я рядом, покоя ему не будет, и чем раньше духу моего тут не будет, тем скорее школа вернется к своему обычному статус-кво и модус операнди. «Было приятно учиться у вас, Фукуяма-сенсей, кланяюсь я». Борщинки в уголках глаз физрука слегка смягчаются. «Было неплохо иметь в учениках такого непоседу, как ты, Такахаси-кун», — говорит он в ответ. «Слишком уж ты большая птица стал для нашей школы, но мы будем рады повесить твою фотографию среди наших выпускников, особенно если ты не будешь продолжать то, что ты делаешь в нашей школе. Пожалуйста, где-нибудь в другом месте, в академии, например». «До свидания, Фукуяма-сенсей! Еще поклон! Бывай, Такахаси-кун!» Иду по улице города, чувствуя себя странно. У всех нормальных школьников сейчас уроки, они сидят за партами, склонив голову над учебниками и тетрадками, вгрызаясь в гранит науки, а я тут по улицам шатаюсь. Чувствую себя прогульщиком и недостойным членом общества и вообще хикикомори каким-то. Сильно въелась в Кенту японская мечта со всем ее встать по линеечке вместе со всеми и ничем не выделяться сильно. Но нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики, которых на самом деле было меньше, чем меньшевиков. Дедушка Ренин вообще был мастер на такие трюки. Раз и все, мы уже большинство из тех, кто остались. Садиться играть в карты с дедушкой Рениным было бы дурной идеей, настолько он умел передергивать. А вот попади я в тело дедушки Ренина до февральской революции, что бы делал? Ой, вей, какой интересный и совершенно неуместный вопрос, нашел о чем думать, будто у меня тут забот недостаточно. У меня темный попутчик, ни черта не удовлетворенный, не насытившийся, у меня Шизука и Бьянка на голове сидят, и много чего еще. При этом, если Бьянку можно еще как-то направить в мирное русло, то Шизуку вряд ли. Бьянке все равно чем заниматься, лишь бы наотмашь, лишь бы интересно было и запретный плод, и игра, опасная игра, это ее. У нее есть свой внутренний сценарий, и если переписать его, направить в нужное русло, убедить поиграть в какие-нибудь полезные игры, пусть и опасные, и ей будет легче, и общество вздохнет с облегчением». А вот Шизука, она от самого процесса кайфует, потому с ней надо, как с Декстером, прописать этический моральный кодекс убийцы и обязать следовать ему. Все равно каждый раз, как потребность кого-то убить перевалит за уровень «все равно сделаю, хоть ты тресни», она пойдет и прирежет кого-нибудь. Так что будем надеяться на две вещи. Первое, что эта потребность у нее не будет расти в геометрической прогрессии, а второе – что в обществе никогда не закончатся маньяки и уроды. Будет оно у меня такой крысиный терминатор или хищник хищников, убийца убийц. Вообще-то, если без прикрас, то линчеватель она будет, и я вместе с ней. Останавливаюсь и понимаю, что ноги сами собой принесли меня ко входу в школу бокса и надзавы. Хмыкаю и вхожу внутрь. Поздоровайся хоть. В школе необычно людно даже с утра. Раньше и вечером не так много народу было, а сейчас много. Бросается в глаза то, что большинство девушки. Некоторые из них тут же начинают шептаться между собой и с такой силой бросать на меня косые взгляды исподволь, что начинаю опасаться, не заработают ли они себе косоглазие. Мамору-сенсей хлопает в ладоши, привлекая внимание, и снова показывает новичкам, как правильно держать руки у подбородка. Девушки поднимают свои руки кто в лес, кто по дрова. Улыбаюсь. Хорошо тут? «О, Кента!» — обращает на меня внимание Нобу-сенпай, который сидит на лавочке и читает какую-то книгу. «А ты чего не в школе сегодня? Прогуливаешь? Будешь школу прогуливать, станешь помощником тренера, вот как я. Хочешь быть помощником тренера? Я, кстати, тут еще и убираюсь по четвергам, когда моя очередь». «Вы уж меня простите, Нобу-сенпай, но вы не такой уж и плохой пример для подражания», — отвечаю я, садясь рядом с ним на лавочку. «Занимаетесь любимым делом и ни о чем не жалеете. И потом, дела у вас вроде неплохо идут». «А, пустое», — машет он рукой. «Это ж все модники и модницы. Никто из них не останется, пока модно. Да, на слуху, вот ты пришли руками помахать». А через месяц все забудут сюда дорогу, и снова три калеки ходить будут. А я уж привыкну к хорошему саке и жареному мясу. Часы себе купил. Да ну, это же шанс, Нобу-сенпай. Можно привлечь людей на постоянной основе, сделать ваше направление более популярным. Вы просто скромничаете, а ведь у вас багаж знаний ого-го. Вам просто нужно, чтобы кто-то из этих ваших... Я окидываю взглядом зал... «Вон та с хвостиком бойкая, Кимура Аой, по-моему». «Ты уже ее знаешь, и уже на «ты»?» — качает головой Нобу-сенпай. «Не, это ты правильно единоборствами занимаешься. Тебя, наверное, столько мужиков убить хотят». «Да не знаю я ее. Она сама в тот раз подошла и представилась, защищаясь я. Нобу, сенпай!» «Она бы не подошла, ты бы к ней сам подошел», — пожимает он плечами. «И че там с Кимурой-тян? Нормальная она девушка, хорошо руки держит и усваивает быстро. Силы в ударе нет пока, но так только вторую неделю ходит». «Да я не про это. Вам нужно у нее уроки брать или на работу ее взять как SMM-менеджера». «Что?» — хмурится Нобу-сенпай. «Ты о чем?» «А вы, Нобу-сенпай, неандерталец», — говорю я и на всякий случай защищаю печенку локтем, а челюсть кулаком. «А ты, Кента-кун, покойник», — спокойно говорит Нобу. «Развивай свою мысль, по печени я еще успею тебе». «У вас, поди, и аккаунта нету в Инстаграм или в Якуси?» «У моей дочки есть Якуси или Микси, как она правильно называется». «Якуси? Угу. Ну так вот. Сейчас даже серьезные крупные компании себе клиентов ищут в сетях, а вы тут бумажные объявления наклеиваете на дома, я видел». «Хорошая тренировка и общественная нагрузка для наших учеников, не сдается Нобу. Послали их с пачкой бумаги по кварталу бегать». «Да вы лучше им дайте задание ваше объявление в Якуси и Инстаграме распространить, больше толку будет. Кроме того, думаю, что половина, если не все из этих девушек, уже в своих аккаунтах про вашу школу написали. Вам надо только дать им возможность свои ролики в зале записывать после тренировок, помогать им в этом. Вот, например, ваша тренировка там, ну или спарринг, соревнования внутри клуба, тотализатор можно устроить и Кимуру в купальнике выпустить, циферки таскать. Она согласится, уверен». «Умеешь ты все в балаган превращать», — задумчиво говорит Нобу. «Я таким заниматься не умею, а ты молодой, вот и пробуй». «Что?» «Все как всегда», — проявивший инициативу от нее и страдает. «То! Вызвался? Вот сам с этой Аой разговаривай. И перчатки надевай, раз уж зашел. Хватит языком трепать», — говорит Нобу и встает с лавочки. «Я иду переодеваться», по дороге перехватив парочку заинтересованных девичьих взглядов. «Вот мой шкафчик. Открываю, и оттуда вываливаются два розовых конверта с сердечками. Настолько неуместное соседство, что я невольно улыбаюсь. Атмосфера мужской раздевалки в школе бокса и эти розовые конвертики. Что такое мужская раздевалка в секции бокса или борьбы? Нет, я не говорю о какой-нибудь очень дорогой секции с мраморными туалетами и своими уборщицами. Здесь у нас даже просто вздохнуть носом полной груди уже подвиг, а же в глазах щипать начинает от запаха. Насморк сразу же проходит, не верите?» Засовываю конвертики обратно и переодеваюсь. Подхватываю перчатки, мои личные, сам купил на деньги от Хироши Куна и иду в зал. Но Бусенпай уже тут разминается на ринге, поводит плечами, крутит руками в локтях и вращает корпусом. «Иди сюда», — приглашает он, — «разомнись и приступим, а то ты у нас совсем зазвездился, некому тебя на попу приземлить». «Чего это, удивляюсь я? Где это я звезду поймал? Я, как вы учили, Нобу-сенпай, никаких девушек, один бокс». «Будешь мне тут голову морочить», — фыркает Нобу-сенпай. «А кто с сыновым мангустом на Аямой схватился? Мне вчера Атоши видео показывал. Ты вообще понял, что он тебя, мудака малолетнего, пожалел еще?» «Не понял», — чешу голову перчаткой, «то есть подозревал, но не понял. И вообще, как это у него получается? Я же его вообще потерял. И видео потом смотрел и в голове прогонял, но...» Прыгаю на месте, согреваясь, делаю челночок, разминаю плечи и колени. «А ведь у него весовая категория до 49 килограммов. Эх, ты!» — машет перчаткой Нобу-сенпай. «Нашел с кем драться!» «Это в смысле, не надо было с ним драться, или в смысле, он меня легче, я все равно не победил?» Уточняю я, делая пробные удары в воздух. «В обоих смыслах», — отвечает Нобу. «Размялся? Иди сюда!» «Вы же меня сегодня калечить не будете, Нобу-сенпай?» Осторожно уточняю я, ступая на ринг. «У меня, возможно, карьера профессионального актера в порно наклевывается. Мне нельзя по лицу бить». «Актеру в порно как раз лицо без надобности», — парирует Нобу-сенпай. Ты на эмоции больше дави, а будешь в голову так пропускать, как с Наямой, так это у тебя одна карьера и останется. Голова там тоже без надобности». «И откуда вы так много знаете про порно-нобу?» Не успеваю выговорить слово «сэнпай», как вдруг получаю удар в выставленную вперед перчатку, и «нобу-сэнпай» исчезает из виду. Я отпрыгиваю, уже зная, что сейчас будет ослепляющий удар сбоку. Отпрыгиваю, прикрываю, сделаю еще шаг назад, но никакого удара нет. Наконец нахожу взглядом «нобу-сэнпая». Тот стоит на колени посередине ринга и тяжело дышит. «Чертова коленка», — говорит он, — «не могу двигаться с такой скоростью. Из всех мухачей только Наяма такой трюк может сделать вбок и вниз. Еще могу быстро, а вот на атаку зайти потом скорости не хватает. Еще и коленка». «Давайте помогу». Я помогаю Нобу встать, и он прислоняется к канатам, снимает перчатки и начинает растирать коленку. «Связка полетела лет 10 назад», — говорит он. «А Наяма тебя очень просто сделал. У него коронка такая, призрачный мангуст называется. Пафосное название. Это ему журналисты придумали, когда он еще чемпионом Азии среди юниоров стал. Смотри, это вот так». Он глядит мне в глаза внимательно так. Я смотрю на него, чувствуя угрозу, и вдруг... Его зрачки скользят в сторону, и снова его кулак вдруг оказывается у моего подбородка. Неожиданно. «Вот», — говорит он, убирая руку, — «теперь понял». «Да, вы, когда смотрите мне в глаза, устанавливаете контакт, а потом ведете взгляд так, будто что-то увидели, и я на секунду разрываю контакт. Мои глаза невольно как будто пытаются отследить, что же там такое». «Это начало», — кивает Нобу-сэнпай. «В долю секунды, когда ты отводишь глаза, выбрасывается длинный свинг, ослепляющий. Твой мозг предполагает, что противник на месте, хотя ты разорвал зрительный контакт, но мозг дорисовывает картину боя. И тут удар! Смотри, он наносит этот удар, уже находясь не там, где ты думаешь, но ты его не видишь. Он уже тут, сбоку и внизу, а удар будто бы идет оттуда, как будто джеб. Вот тут меня коленка и подвела. Тут Наваяма выстреливает сбоку и бьет мне в голову», — мрачно киваю я. «Да, и бьет тебе, балбесу тупоголовому, в голову, а у тебя и так всегда были проблемы с собственной самооценкой. Нашел с кем схватиться», — говорит Нобу-сэнпай. «Когда он тут, вне твоего поля зрения, он может делать с тобой что хочет, но обычно идет хук. Хук, апперкот и снова хук. Отработанная серия, доля секунды, и мозги у тебя взболтались, как яйцо в смятку». «Ну-ка, я попробую». Становлюсь напротив Нобу, тот отлипает от каната и поднимает руки без перчаток. Встречаемся глазами, ловлю его взгляд, повторяю трюк сведения противника и... свинг! Одновременно ныряю вниз и вперед, выныриваю уже сбоку, чуть ли не сзади от Нобу-сэнпая. «Да, что-то в этом роде. Как себя чувствуешь?» — спрашивает он. «Действительно, нагрузка на колени запредельная, соглашаюсь я. Такое только мухачи могут сделать. У меня чуть связки не лопнули». «Не все мухачи могут», — поднимает палец Нобу. «У него лучше всех получалось. Хороший парень, молодой да дерзкий, как ты совсем. На мой взгляд, засудили его и дисквалифицировали на пустом месте. Но тут уж ничего не поделаешь. Это как в тот раз с Инадзавой, та же история. Бокс стал не тот уже. Раньше по очкам никто не выигрывал, раньше все было проще. Кто-то стоит, а кто-то лежит, и все понятно. Не то, что сейчас». «Спасибо за урок, Нобу-сэнпай», — кланяюсь я и снимаю перчатки. «Да чего приятно с вами разговаривать, со знающим человеком и профессионалом своего дела». «Ты мне зубы не заговаривай», — беззлобно ворчит Нобу-сэнпай. «Давно по печенке не получал. Ты лучше прекращай свою самодеятельность и в нормальный режим тренировок входи. Будешь без пропусков тренироваться, мы из тебя тут чемпиона вылепим годика через 3-4. И раз уж вызвался, с этой бойкой девчушкой сам поговори. Она тебя послушает, ты же у нас знаменитость». «Хорошо», — киваю я, — «обязательно. Вот прямо сейчас и поговорю». И заходи вечерком, когда парни тренируются. Арчи и Сатоши тебя спрашивали. Скучают не могут», — прищуривается Нобу-сенпай. «Есть у меня мысль, что не про бокс они с тобой хотят поговорить». «Спасибо, что предупредили. Я как ходил, так и буду. У меня это сегодня со школой не лады вышли, а так меня в академию переводят». «Академия? Которая Белый Феникс? Ты там осторожнее. Они там все на традиционных искусствах помешаны поголовно. Там ни бокса, ни борьбы, ничего такого нет. И постоянно вызовы друг другу бросают. Дурдом, конечно. Профессиональный боксер не дерется просто так. Он деньги зарабатывает», — рассуждает Нобу. «Они там как петухи бойцовские. Какие к черту поединки в наш век? Это же спорт». «Буду осторожен», — киваю я. Нобу внимательно смотрит мне в глаза, совсем как в тот раз, перед тем, как исчезнуть из поля зрения. Напрягаюсь. «Почему-то я тебе не верю, Кента-кун», — говорит он и легко обозначает мне удар в печенку. «Почему-то я тебе не верю».